Глава 19. Растущая популярность. «Не хочу, чтобы это прозвучало обидно для тебя», — начал я, ласково проведя пальцами вокруг соска. «Но у меня не выходят из головы твои слова про воспитание». «А что не так с моим воспитанием?» Девушка притворно нахмурилась и тряхнула головой. При этом ее грудь качнулась, и я на секунду потерял суть своего вопроса. «Ах ты!» — рассмеялась она, заметив, куда я смотрю. «Я всего лишь вспоминаю первые дни после нашего знакомства, когда ты проявляла некий интерес». «Я проявляла! Ты начал первый!» — воскликнула Аня. Я не услышал в ее голосе ни сердитости, ни возмущения, а потому продолжил. «Вроде бы как. Нет, ты мне сразу понравилась, но я не ожидал, что все случится так быстро. И, короче говоря, мне просто кажется странным, что когда мы были совсем незнакомы, ты вела себя... иначе». «Иначе?» Вот теперь ей уже стало не до шуток. «Проявляла большую напористость, что ли?» «И еще раз», — поспешил добавить я, — «ни в чем не хочу тебя обвинять, не посмел бы даже, но я считаю это несколько странным и хотел знать, что ты по этому поводу думаешь». «Я как-то не думала об этом, никогда не задумывалась». «Может, если подумать хорошенько, мы сможем сделать какой-нибудь важный вывод? Может, дело было вовсе не в тебе?» И когда тебя отправили насильно лечиться, тоже избавлялись не от каких-то неведомых болезней, а от тебя самой. «Мне кажется, ты спешишь». Аня положила свою ладонь поверх моей как раз в тот момент, когда я поглаживал ее по бедру. Маленький шрамик, что она показывала мне, оказался как раз под пальцами. Еще одно доказательство, что передо мной никакая не подделка. «Хорошо, извини, я не буду делать ненужные выводы. Просто подумай сама над моими словами. Когда и как все это началось? А если ничего не вспомнишь, не страшно. Мы все равно разберемся в происходящем». Теперь я ощутил острую необходимость как-то выплыть из мрачноватой темы, что я выбрал для разговора в неподходящий момент. «Главное, что я тебя нашел и не отпущу». С этими словами я обхватил ее покрепче. Она задорно рассмеялась, когда я прижался губами к ее телу. Все началось заново. Но когда вернулась Виктория, мы чинно сидели на кухне, допивая по второй чашке чая. Слишком хотелось пить после случившегося. «Я смотрю газету, вы все-таки почитали». Она выгнулась, осматривая скомканную газету на полу и одновременно отправляя на вешалку плащ. «Что интересного там пишут?» Заметила она и тактично промолчала, или ей вовсе было все равно, чем мы занимались, но виду она не подала. Села на диван, который еще и остыть не успел после наших упражнений, подняла газету и раскрыла разворот. «Лучше сама почитаю». Мы с Аней переглянулись, едва сдерживаясь от смеха. «Может, чаю?» – предложил я, с трудом проглотив подступающий смешок. «Не откажусь». Управляющая тут же вскочила с дивана и подсела за стол как раз между нами. «Я получила деньги и сделала несколько звонков, так что к вечеру у тебя будет нормальный управляющий. Настоящий». «Мне бы привыкнуть к таким рокировкам. 3 дня один, потом другой». «Привыкнешь». Женщина полностью скрылась газетой и некоторое время молчала. «М-да». «Не то чтобы я была недовольна произошедшим, но хотелось бы чего-то более конкретного». Она размашисто положила разворот на стол, едва не уронив чашку, которую я тут же поспешил отставить в сторону. «Спасибо». Она взяла ее из моих рук и спешно выпила. «Может, оно к лучшему?» – спросил я. «Главное, должны были увидеть Аню, что с ней все в порядке. А ее компания, то есть я... То есть они еще не знают, что это я, и это как раз должно вызвать еще большее любопытство». «Поясни, пожалуйста». И Виктория, и Аня обе уставились на меня. Но только я совершенно не был уверен в том, что сказанное мной истина в последней инстанции. Быть может, правила, которые работают в моем мире, здесь неприемлемы. Сразу уточню, я опираюсь на собственный опыт и потому могу ошибаться. Говори уже, обе высказались одновременно. Сложившаяся ситуация вызывает больше интерес, чем спланированная нами до этого. То, что Аня показалась на людях с конкретной личностью, вызовет интерес ровно до того, пока о нем не напишут короткую заметку. Именно то, что интересно людям. Достаток и статус. Может, пару грязных секретов или выдумок. Поправьте меня, если у вас газеты работают иначе. Продолжай. Виктория слушала меня очень внимательно. А раз интерес к персоне ограниченный, то нет смысла писать об этом всем подряд. Та же самая газета. Что это, кстати? Я приподнял газетный уголок. «Ковровский вестник». Тираж 10 тысяч экземпляров. Не слишком много для города населением почти в миллион человек. Не отвлекайся, прошу. То, что ты говоришь, и правда может оказаться важно. Хорошо, хорошо. Я опустил газету и положил руки на стол. Проще говоря, будь на фото мое лицо и признай во мне все барона Максимилиана Бернарда Абрамова, та же самая газетка выпустила бы еще одну другую заметку, и все. Но сейчас ситуация другая. Если люди действительно интересуются подобными новостями, то 10 тысяч газет должны разлететься за час. Может, почтальон, что принес всю эту макулатуру, что-то говорил? Нет, ничего не упоминал. Виктория покачала головой. Не столь важно. Это было утром, пока газеты еще не раскупили. Вдруг мне в голову пришла еще одна мысль. Давайте позвоним в редакцию. Они точно знают. Вряд ли это хорошая идея. Но меня уже было не остановить. Когда мою идею начали слушать, я ощутил, что получаю контроль над ситуацией. Это бодрит даже больше, чем секс. Я схватил газету со стола и ушел к телефону в гостиной, где так быстро, как мог, набрал на диске номер редакции. «Говорите быстрее!» По ту сторону оказался крайне недоброжелательный собеседник. «Я бы хотел заказать у вас 2000 номеров «Вестника» для новых подписчиков». «Что? 2000?» Грохот на заднем плане заглушал его голос, и мужчине приходилось почти кричать. «Нет, извините, не выйдет!» «Почему? Мои клиенты жаждут прочесть сегодняшний номер, но из-за удаленности района...» Тут он меня перебил. «На сегодня типография уже занята. Заметку перепечатают еще и в завтрашнем номере. Можем дать вам 2000 завтрашних номеров». «А сегодня никак совсем?» «Совсем!» — воскликнул мужчина. «Печатаем экстренно еще 50 тысяч номеров. И с вечера начинаем уже завтрашний, так что... Вы слушаете? Алло!» Я уже убрал трубку от уха и, довольный, смотрел на сидящих за столом. Выключил телефон и вернулся назад. Как я и говорил, у них сейчас огромный спрос, так что идея сработала. Печатают тираж, кратно превышающий стандартный. «Так ты считаешь, что это лучший результат?» «Конечно!» — воскликнул я. «К вечеру столица тоже узнает о появлении Ани». «Завтрашние газеты уже выйдут с какой-нибудь аналитикой и предположениями, но любая заметка передаст суть верно. С принцессой все в порядке, а остальное – пища для размышления. Вечерние новости на радио, столичные газеты завтра – все будут трещать об этой ситуации. Это же из ряда вон!» «Я не каждый день появляюсь на публике, в компании молодых людей, если ты об этом». Аня улыбнулась и посмотрела на Викторию. «Сдаюсь. Действительно, это потенциально. Я подчеркну, потенциально лучший результат, который мы могли получить. Мы стремились не вас показать миру, а только указать на то, что с принцессой все в порядке, и укрепить позиции вашего отца. Думаю, это удалось. Главное, чтобы дальше все прошло без проблем». «Если ты о проблеме вчерашней, то...» Виктория сделала несколько едва заметных жестов, уточняя, можно ли говорить об этом при Ане, и когда убедилась, что можно, продолжила практически без заминок. «Мои люди не нашли ничего, ни лодки, ни тел, ни следов. А вытащить лодку на берег, не оставив никаких следов, невозможно. Как и замаскировать их, всегда что-то остается». «И что это значит? Может, они плыли в другую сторону?» «Ты по своей неопытности мог и не заметить, что течение здесь не самое спокойное. Плыть на веслах против течения – самоубийство. Потом не хватит сил даже к берегу выгрести. Нет, они точно плыли в сторону города. Есть вероятность, что не доплыли. Мы и дальше займемся поисками, но теперь уже с водолазами. Это не быстро, иначе привлечем ненужное внимание». «Это я уже понял. Хорошо, если они действительно найдутся на дне реки». «Или не найдутся вообще, что нас тоже устроит. Ты уже ходил к старости?» «К старости? А, собаки, забыл. Схожу, деньги же остались». «Остались. Пока что все твои траты вышли 1015 всего-навсего». «А что с моим возвращением домой? Я думаю, что родители должны меня увидеть», — подала голос Аня. «Иначе странно получается, что мы показываемся везде, тогда как во дворце никто не знает, что происходит. Когда мы сможем туда попасть?» «Во Владимир попадете послезавтра, если все будет хорошо и предсказания Максима сбудутся. Думаю, дальше нет смысла тянуть. Это устроит». Аня кивнула, но мне стало немного боязно от следующей фразы Виктории. «А жених готов к знакомству с родителями?»